Белая ночь. 14. Медная шахта Blue Oak, пустыня Сонора, Аризона. 19 июня 2011 года. 14:00. Мне кажется, что я на другой планете. Здесь все чужое. Растения, цвета, небо, скалы, даже воздух. Сегодня 38 градусов по Цельсию. Самая жаркая часть дня миновала, но я все еще чувствую, как из меня испаряется вода. А ведь еще только июнь. В разгар лета тут будет 43 градуса. Возникает вопрос: кто может по собственной воле здесь поселиться? 311 тысяч квадратных километров, одна из самых больших пустынь Северной Америки. Тут можно разместить всю Великобританию, и у вас еще останется 100 тысяч квадратных километров песка. Сонора занимает огромные территории Мексики, Калифорнии, Аризоны и Нью-Мексико. Здесь один из самых уединенных уголков во всей Америке. Здесь за вами никто не следит. Возможно, именно поэтому сестра Катерина перенесла сюда храм Судных дней в начале 1973 года. После пятимесячных скитаний по Калифорнии она объявила, что ей было второе видение о новом убежище для храма — заброшенной медной шахте в пустыне. Считается, что об этом ей рассказал один из байкеров, у которых секта покупала наркотики в Лос-Анджелесе. В этом районе банды, контрабандой вывозили из Мексики наркотики и нелегальных мигрантов. Это пограничная зона. Дэн оторвался от видоискателя. «Чувак, извини». Но крыша очень сильно отсвечивает. Нужно камеру передвинуть. Примерно на 6 футов правее. Давай быстрее. Свет сейчас дает такой красноватый оттенок на ту стену. И это круто. Шевели задницей. Тут? Отлично. Продолжай про границу или про что там. А я пока небо сниму. Кайл вернулся к сценарию, валявшемуся в песке, и продолжил наговаривать текст, пока Дэн брал крупные планы сохранившихся зданий. Ага. Так, это пограничная зона, место, где перевозят необычные грузы, незадекларированные, где идет неучтенный трафик, а к северу отсюда очень не любят гостей. А еще это место, где за последние 100 лет забросили множество городов и предприятий. От них остались одни руины, как эти, например, Blue Oak. В 30 километрах к востоку от Юмы, в стороне от трассы номер 8, в местечке Фортуна Фудхиллс, стоит заброшенная медная шахта. Последний раз ее использовали по назначению в 46-м году. До 73-го года она опустовала. А потом в ней появились новые люди. Странные люди. Таких странных тут не видели ни до, ни, наверное, после. Первые адепты храма Судных дней заняли эти развалины зимой 73-го года. Из первоначального состава с сестрой Катериной остались лишь 4 человека. Но за следующие несколько лет к ним пришли многие. Они искали людей по всему Лос-Анджелесу. В момент расцвета секты, в начале 74-го, в этом уединенном уголке мира жили более 40 мужчин, женщин и детей. Именно тогда тут появились и ранее судимые братья Белиал, Малох и Ваал, ставшие ядром новой ячейки семерых. Их имена, как и имя их предводительницы, теперь покрыты позором. То же, что случилось с другими последователями оккульта в 1975 году, привлекло внимание всего мира к Blue Oak. «Ты закончил?» «Да. Попрошу лейтенанта Конвея провести нас по месту преступления. Надо бы подсветить этот сарай, который храм. Сэкономим время». Света здесь было гораздо больше, чем на ферме в Нормандии, и, несмотря на небольшую глубину резкости в домах с целыми стенами, Дэн мог снимать с распахнутой диафрагмой и обойтись без дополнительного света, если только внутри не было движения. «Хорошо. Штатив?» — Кайл дернул плечом. «Думаю, при второй съемке. Сначала сними камерой на плече. На ходу». Вообще они не любили фильмы, снятые с рук, но такой эффект мог придать материалу некоторое разнообразие. Дэн согласно кивнул и нахмурился, прикидывая технические детали. «И еще», — тихо сказал Кайл, — «я рад, что ты со мной. Честно. Только следи, чтобы Конвей на змею не наступил», — сказал Дэн и вернулся к камере. Кайл сделал из бутылки такой глоток, что пластик смялся в его ладони, и пошел к лейтенанту, который стоял к ним спиной, не проявляя никакого интереса к съемке. Сняв солнечные очки, он равнодушно смотрел на рощицу мертвых деревьев. Кайлу очень хотелось спросить, как человек с такой светлой кожей всю жизнь провел здесь, где солнце сжигает землю, превращая в пыль. Мармеладного цвета веснушки пятнали лицо и толстые руки, местами наливались чернотой, как будто подгорев. Между ними и многочисленными родинками проступала ярко-розовая кожа. Остатки коротко подстриженных волос, потемневших от пота, торчали из-под бейсболки с логотипом «Arizona Diamondbacks» и когда-то, наверное, были по-гельски рыжими. Ресницы так и остались бледно-оранжевыми. Шотландец или ирландец, приспособленный к холодному климату северного полушария. Казалось, что в любой момент его может хватить инфаркт. Насквозь мокрая рубашка с короткими рукавами топорщилась на круглом животе, а оформленный галстук больше походил на удавку. Когда они впервые увидели старого полицейского, тот выбрался из огромного Линкольна и в развалочку пошел к ресторанчику в Юме, то чуть не расхохотались. Под черными штанами, натянутыми чуть не до подмышек, виднелись белые спортивные носки над начищенными черными туфлями. Но стоило ему войти в кондиционированную прохладу, смеяться сразу расхотелось. Жесткий изумрудный взгляд быстро заставил Кайла и Дэна относиться к лейтенанту серьезно. И здесь, в шахте, отставной полицейский так и остался загадочным, таинственным, а его холодные глаза, казалось, застыли в вечном прищуре опухших век. Этот взгляд не позволял Кайлу расслабиться и не выдавал ни единой мысли лейтенанта Конвея. По пути сюда он почти не говорил, так отпустил пару замечаний о дороге и погоде. Быстро, без всяких эмоций и только в ответ на бесплодные попытки Кайла завести беседу. Сказал, что ему нравится Тони Блэр. «Дело-то всегда в нас, а! Мы с миром разбираемся!» Единственная фраза, которая сходила за мнение из тех, что Конвей произнес за время их знакомства. Кайл чувствовал себя неуверенно рядом с ним, казался себе неопытным юнцом. Дэна лейтенанта просто побаивался. «Похоже на декорации к вестерну», — сказал Кайл, кивнув в сторону тонких черных деревьев, и тут же пожалел о своих словах. Бывший коп ничем не показал, что их слышал. «Такие же, как тогда», — наконец сказал Конвей самому себе или, может, Кайлу. «Простите?» «Пустынное железное дерево!» «Вот те деревья!» «В пустыне идет сильный дождь. Большинство людей об этом не знают. Даже летом. А эти деревья забирают все. Идет дождь, они цветут. В этом году выпало 8 дюймов осадков. А они стоят, как зимой». Детектив развернулся и ушел, оставив Кайла смотреть на пыльные черные ветки, старые, напоминающие скелеты. Многие из них валялись под ногами, на цементного цвета песке. «Смотри!» Кайл послушно посмотрел. Конвей указывал пухлой ладонью на какую-то траву, напоминающую засохшие помидорные кусты. «Чертов коготь! Должен цвести! А это калиандра. Летом они очень красивые. Ярко-розовые цветы. Но они здесь». Кайл увидел мертвые кусты и папоротники, но никаких цветов. Покосился на Конвея, который рубанул ладонью воздух. «А где Карнегия? Видишь? Вперемешку с криозотовыми кустами. А вон те маленькие желтые деревья — это пустынная акация. В 60 футах. Видишь?» «Ага». Кайл тяжело вздохнул. Он ненавидел людей, которые сразу начинают играть на камеру, но человек, полностью к съемкам равнодушный, его тоже не радовал. «Прямо за этой изгородью начинается пустыня. Она полна жизни. Не слушай тех, кто говорит другое». Кайл посмотрел на остатки изгороди, сложенной из старых шпал, и дальше, где в серой пыли виднелась зелень и какие-то яркие точки. Нахмурился, по-прежнему ничего не понимая. Пот с бровей сжег глаза. Промокнув лоб, он снова услышал Конвея. «А там, где мы стоим, все мертво. Ничего не растет. Как в 75-м». Лейтенант облизал тонкие губы. Стащил бейсболку, вытер ладонью пятнистую лысину и надел бейсболку обратно. «Здесь нет ничего! 75-го!» Кайл с новым интересом посмотрел на землю, потом показал на длинное строение в тени мертвых деревьев. «И вон те деревья тоже!» «Это мескито! Когда-то они были зелеными!» «Сложно поверить, что здесь кто-то жил. 2 года. За 2 года они убили это место». Конвей прошел к Дэну и велел. «Давай снимать на дороге». На территории стояло 8 зданий. От чего-то вроде склада с высокой плоской крышей до маленьких хижин. И еще один длинный сарай. Белая глина на стенах засохла и отваливалась, обнажая красный кирпич. Железо на крышах, там, где сохранились крыши, выгнулось и покраснело от ржавчины. Кое-где виднелись голые черные балки, изъеденные затейливыми ходами насекомых. Крылечки засыпало серой пылью и мертвой травой. Остатки забора клонились к земле. «Готов?» — спросил Кайл у Дэна. С Дэна катился пот. Массивная грудь тяжело вздымалась под тяжестью камеры. «В некоторых домах может быть темновато. В первом я свет поставил, а потом придется его перенести». «Отлично!» Яркий свет заливал внутренность длинного белого дома, у которого они стояли. «В ту ночь вы сначала пошли в это здание?» — спросил Кайл у Конвея. «Да». Дэн поудобнее переместил камеру. «Лучше всего мне идти позади мистера Конвея. Что скажете?» Кайл кивнул и вернулся к старому полицейскому. «Мистер Конвей, можем пробовать столько раз, сколько будет надо». Он хотел продолжить, но его, очевидно, не слушали. Полицейский просто смотрел в дверной проем, так же, как до этого смотрел на мертвые деревья. Сержант Мэтт Конвей был первым представителем полиции, который оказался здесь 10 июля 1975 года, сказал Кайл из-за левого плеча Дэна. Камера изучала профиль старика, глядевшего внутрь здания. «Мистер Конвей, расскажите нам об этой ночи. Все, что помните». Лейтенант посмотрел на Кайла, как на английского полудурка, а потом отвернулся. «Я помню все. Такие ночи не заканчиваются». Кайл бросил взгляд на Дэна, который скалился за камерой. «В 10:50 на станцию в Юме поступил звонок. Мужик с ранчо в 5 милях к западу отсюда услышал выстрелы. Его звали Агилар. Он умер. Здесь живет его сын. Эта земля ему тоже принадлежит. Надеюсь, у вас есть разрешение на съемку?» Кайл кивнул, Дэн подавил смешок. Конвей повернулся к камере спиной и указал куда-то на дальний конец долины. «Звук прошел по всей территории и донесся до ранчо. Там все слышно, как будто это совсем близко. В шахте не было телефона. Они его обрезали. Но Агилар сказал, что слышал выстрелы. Близко. По звуку понял, что это винтовка. Он вышел из дома и поднялся на холм. Сказал, что увидел туман. Желтый. И собаки лаяли. Он еще кое-что добавил про собак, и сейчас это звучит чертовски глупо, но тогда... «Стоя прямо здесь, где вы сейчас, я тоже все слышал». Конвей сделал несколько шагов в сторону большого белого дома, и Дэн повел камерой за ним. Старый полицейский вздохнул и положил руки на пояс. Оператор вопросительно взглянул на Кайла, и тот жестом велел ему продолжать. Прошла минута. «Позвонили мне в машину, номер 27. Так что мы с Хименесом, моим напарником, выдвинулись сразу после 11. Стоило съехать с шоссе, и нам больше ни одной машины на глаза не попалось. Здесь никого не было, кроме Агилара на своем ранчо и этих чертовых хиппи. Мы немного поплутали по дорогам и увидели дым. Что-то вроде тумана, только грязно-желтый. Остатки, как будто он уже уходил. Я решил, что это пожар. Но было тихо. Только собаки лаяли. Ни лягушек, ни кактусовых сычей. Никого. В пустыне шумно ночами. Но не здесь. Только собаки и те поодаль. Как будто они были выше нас и где-то к северу. Вот только к северу отсюда нет никаких холмов. Я так и не знаю, где были эти собаки. Агилар сказал, что хиппи держали несколько собак, которые дико выли. Но после этой ночи он больше ни одной не видел. Клянусь, я был уверен, что они где-то у меня над головой, как будто в небе. И лай все отдалялся. Тут Конвей как будто застеснялся того, что говорил. Но пустыня кого угодно может обмануть. В общем, мы приехали сюда в полной темноте. Ни огонька. По ночам они жгли костры и керосиновые лампы. Агилар рассказывал. Электричества тут нет. Видите, там большой очаг. Но когда мы приехали, было совершенно темно. А очаг остыл. Хименес осторожно пошел к этому дому. Он был ближе всего к нам и самый большой. Двери были открыты. Я помню, как он шел через этот туман с фонариком, как зашел внутрь. И вдруг развернулся и побежал к машине. И когда я увидел его лицо, то понял, что нас ждут проблемы. Он сказал: «Звони врачам, вызывай подкрепление. У нас тут раненые, а может и убитые». Я позвонил. Потом взял винтовку, а Хименес дробовик, и мы вернулись в здание. До прибытия подкрепления оставалось не меньше получаса, так что спешить нам было некуда. Мы зашли внутрь медленно. Вот отсюда. Конвей замолчал и вступил на крыльцо длинного белого здания. Присел под пустым оконным проемом слева. Сделал вид, что у него в руках фонарь. Хименес шел с другой стороны. Он показал на окно справа. Я крикнул «Полиция!» и ничего не услышал. Ни звука. Мы не могли обойти здание и посмотреть с другой стороны, потому что нас увидели бы из тех домиков. Сначала нужно было убедиться, что здесь чисто, осматривать их по одному. Так что я посветил фонариком в окно. Вот так, внутрь и вниз. Конвей опустил руку и прикоснулся к ломаной оконной раме. Я увидел тела. Сразу насчитал 5 штук. Он выпрямился и шагнул в комнату. Дэн, а потом Кайл, медленно последовали за ним. Слой грязи покрывал доски, прогибающиеся по 3 парами ног. Внутри валялись мятые пивные банки, пустые пакеты, и стоял густой запах мочи. Здание делило пополам белая деревянная стена, сквозь открытую дверь в которой виднелась чернота. Тут лежали маты, и 5 тел на них. На них были эти хламиды, в которых они появлялись в городе. По полу текла кровь. 2 стояли на коленях, как будто молились. Остальные попадали. Кровь уже потемнела и начала густеть. То есть их убили незадолго до того, как мы приехали. Прошло, может, около часа. Я принялся осматривать тело. Вел фонариком снизу вверх и увидел перерезанное горло. Голова свалилась вперед. Глаза жертвы были закрыты, но разрез шел до самого уха. Конвей шумно выдохнул. Все 5 в ряд. У 4 росла борода. Они смотрели в стену. Как будто их так расставил тот, кто убил. И не похоже, чтобы они сопротивлялись. Руки были не связаны. Он помолчал с закрытыми глазами. Кайл услышал, как Дэн сглотнул и вдруг почувствовал симпатию к старику, а заодно ощущение вины за то, что он заставляет его вспоминать. Лейтенант собрался и двинулся к стене. «Они жили сзади, во 2-й комнате. Там были матрасы, старое одеяло, книги и все. Мы пытались не наступать в кровь, это же было место преступления. Так что на цыпочках обошли тела и двинулись дальше. Во 2-й комнате было чисто. Никого. Только 5 трупов в 1-й комнате. И еще я почувствовал запах. Как будто до этого у меня отключилось обоняние, и я полагался только на зрение и слух. Но тут спросил: «Ты это чувствуешь?» Хименес кивнул. Он сказал, что эта труба лопнула. А я помню, думаю, здесь же нет канализации. Но точно несло дерьмом, грязной водой, и как будто здесь кто-то умер, причем задолго до тех хиппи. И вонь шла не от жертв. Нет, сэр. Они с радостью вышли наружу. Ирвин Левин не писал в своей книге о запахе разложения. Несколько секунд после слов Конвея Кайл не чувствовал под собой ног. Он вдруг показался сам себе уязвимым и хрупким. Обычно с ним такое случалось при потере контроля над ситуацией. Но сейчас все его долги или невозможность снять фильм за 20 фунтов были ни при чем. Его волновала собственная безопасность и психическое здоровье, которое сдавало перед таким совпадением, жуткой синхронией, крывшейся в невинном признании лейтенанта. Кайл посмотрел на Дэна и понял, что не одинок в этих чувствах. Конвей снова отвернулся от камеры и посмотрел в пустыню. Дэн быстренько заснял его сбоку. «Мы не знали, что среди убитых была их предводительница. Никто не знал, пока не появились эти, из убойного отдела. Сестра Катерина. Это было ее большое тело в середине. Она упала и опрокинула двух других. Я помню, подумал еще, что если бы она не упала, так бы все и стояли на коленях. Четверым перерезали глотки, а ей отрубили голову. С места убийства они, в неуютной тишине, которая, казалось, очень подходила Конвею, перешли во второе здание, стоящее под углом 45 градусов к первому. Ржавый железный навес рухнул на крыльцо. Поддерживавшие его тонкие деревянные столбики создавали впечатление, что все здание валится на бок. Белая штукатурка или краска слетела с внешних стен, обнажив старые кирпичи. Крыша загибалась наверх, словно на банке сардин. «Здесь мы нашли детей. Мы сразу не зашли и сначала посветили на дверь фонариком. Она была заперта снаружи. Но внутри что-то двигалось. Наверное, собаки. Мы крикнули и услышали в ответ какое-то хныканье и вой. Точно, собаки. Я подумал, что убийца запер их из-за шума, который они подняли. Поэтому мы решили вернуться сюда позже. Потому что здесь безопасно, а собаки на месте преступления нам не нужны. Но я уже пошел к следующему домику, а Хименес посветил фонарем внутрь». Конвей медленно подошел к маленькому окну сбоку здания. Он посмотрел на меня. Видок у него был похуже, чем когда мы нашли дохлых хиппи. Он сказал, что там внутри дети. Мне пришлось посмотреть самому, и там правда были дети. Пятеро. Четверо сидели на полу. Очень грязные. С длинными волосами, но в нормальной одежде. А один, которому было около 2 лет, стоял и смотрел прямо на меня. Двое грязных детишек в ужасе прижались друг к другу, а двое других выглядели просто сумасшедшими. Но маленький блондин походил на ангела. Огромные синие глаза. И он был чистый и голый, дрожал весь. И это было странно. Другие-то были грязные с ног до головы. Он просто стоял посреди комнаты и смотрел на меня. Я решил, что он в шоке. Я спросил, все ли с ними в порядке, но никто не ответил. По крайней мере, здесь было безопасно, так что мы пошли к другим зданиям. Конвей сделал паузу и опять вытер лысину. На этот раз белоснежным носовым платком. «Может быть, нам прерваться?» — спросил Кайл. Конвей кивнул. «В этом доме мы нашли убийцу, брата Белиала, хотя тогда мы не знали его имени. Это было самое маленькое из сохранившихся зданий, какой-то сарайчик для инструментов. Дверь была закрыта, но внутри кто-то молился. По крайней мере, это звучало как молитва. И он не замолчал, когда мы позвали его. Так что дверь Хименес выбил и посветил внутрь фонарем. Прямо на его лицо, которое я никогда не забуду. Он был бородатый, в грязной хламиде, стоял на коленях. Одежда по цвету практически сливалась с деревом, так что мы видели только его лицо. Совершенно дикое. Волосы дыбом. И глаза. Как будто он смотрел сквозь нас. У наркош такой же взгляд. И он сидел там, и говорил сам с собой. Или с Богом, не знаю. Он не реагировал. А руки у него были в крови. И запястья тоже. И мы одновременно подумали, что этот идиот вполне может оказаться убийцей. Так и вышло. А рядом с ним лежал длинный нож, заляпанный кровью до такой степени, что мы сразу смекнули, что это и есть орудие убийства. Очень старый. Я подумал было, что это мачете. Такие у мексиканских наркодилеров, так что мы их частенько видали. Но потом я заметил, что он куда длиннее и тоньше. А за ним стоял автомат. Он мог нас обоих убить, но не стал. Я все время спрашиваю себя, почему. Как по-вашему, почему он вас не тронул? Думаю, с него было достаточно на тот день. Конвой вышел из домика. Мы надели на него наручники. На ноги и на руки. И положили на землю, прямо здесь, чтобы его видеть. Он прочертил полосу в пыли ногой. И тут мы разделились, чтобы работать побыстрее. И подозреваемый у нас уже был. Я проверил те три здания к западу, а Хименес — остальные три к востоку. Вот там я нашел арсенал. Лейтенант показал на развалившийся домик без крыши. Он был заперт, но я сорвал замок. Оружия там было столько, что можно было целую войну устроить. А в остальных двух лежали книги. Все одинаковые. Книга сотни глав. В коробках. Как будто они хотели ее в магазин отправить. Хименес нашел склады с лекарствами и едой. И наркотики. 20 граммов кокаина. Около того марихуаны и целую коробку таблеток. Это оказался тенамфетамин. Его тогда в Голливуде любили. Здесь такого не было. Конвой медленно вернулся к грязной черте, которую провел ботинком. Я вернулся посмотреть на подозреваемого. Он так и лежал тут. Ныл о старых друзьях и еще о чем-то. И тут меня позвал Хименес. Я обернулся и увидел его фонарь. Конвой двинулся прямо на Кайла с Дэном, глядя вперед и вспоминая ту давнюю ночь. Так что я пошел туда. И Хименес крикнул: «То четыре трупа у забора!» В 75-м изгородь из рабицы была еще цела. Более того, она была в два раза выше, а поверху они пустили колючую проволоку, чтобы никто наружу не лез, как те четыре дурака, которых мы нашли на земле. Кажется, они пытались выбраться. И взорвали себе руки. У всех пулевые ранения на спине и ногах. Вот только странное дело. Главные ворота были открыты, когда мы подъехали. Что же, подозреваемый перестрелял своих братьев и сестер, распахнул ворота, а потом пошел и заперся? Зачем? Чтобы собак выпустить? Мы их так и не нашли. Другой причины я не нашел. Конвой остановился примерно за 20 футов до остатков забора. Вытер лицо платком. «Боже, тут лежали четыре тела. Выглядели они очень плохо. В них стреляли на бегу, и только один умер на месте. Врач из всех выковырял пули. У одной девчонки в спине их оказалось целых три. Все из автоматов. Того, который мы нашли рядом с убийцей, и еще два мы обнаружили потом. Они лежали в главном здании, где зарезанных нашли». А на этих трупах вдобавок были следы укусов. На лице, шее, плечах. Наверное, собаки. В них стреляли, чтобы обездвижить, а потом отдали на растерзание псам. Конвой молча смотрел на забор, в очередной раз переживая события 36-летней давности. Лейтенант присел на крыльцо главного здания. Камера вернулась на штатив для второй съемки. Небо пустыни пылало. Солнце садилось за далекие горы и красило небо в пурпурный цвет с розовыми и синими полосами. Горизонт потихоньку темнел. Кактусы за забором превращались в черные силуэты. Всадник из мультфильма про койота и бегуна по дорогам. Или голливудскому вестерну. Дэн вставил последний аккумулятор в фонарь. Когда мы все осмотрели и засунули подозреваемого в машину, как раз подоспело подкрепление. 3 сержанта, 2 лейтенанта. И журналисты. Они прослушивали полицейскую частоту. А еще тут наслушались разговоров, которые вели офицеры на месте преступления. Так что вот вам и источник всех безумных историй в прессе. Домыслы сплошные. Тогда же сделали те знаменитые фотографии. Тела, лежащие у проволоки, и брат Белиал в машине, говорящий сам с собой. Конвой устало понурился. К утру тут было 60 человек. 3 стошнило прямо у забора. Царил хаос. Улики уничтожали, следы затаптывали. Понаехали копы из Феникса и Юмы. Никто даже место преступления не оцепил. Мы не привыкли к таким крупным делам. Люди разволновались. Ночью из Феникса прибыли 2. Из отдела по расследованию убийств. И патологоанатом. Все как-то успокоились. Они быстро подтвердили то, что мы с Хименесом сразу поняли. Никаких следов борьбы. Те 5 в главном здании, которое они звали храмом, не сопротивлялись. Столичные копы надели трупам на руки пластиковые пакеты, чтобы сберечь то дерьмо, которое могло остаться под ногтями. Больше нам ничего о причине смерти не сказали, вплоть до самого вскрытия в Фениксе. 4 у забора расстреляли из 3 автоматов. В спину. На бегу. Так что орудовал не только Белиал. Это мы узнали потом, от врачей. 2 из тех, с перерезанными глотками, тоже стреляли в этих дураков. Брат Малох и брат Ваал. Мы нашли их отпечатки на автоматах. Они убили 4, а потом просто сели и подставили шеи под нож. У тех, кто лежал у забора, остались раны на руках. При сопротивлении такие получаются. Нам через неделю сказали. Мы думали, что это от колючей проволоки, но ошиблись. Так высоко никто не долез. Наверное, они защищались от того, что их кусало. И это были не собаки. И не пустынные помы. Следы остались от человеческих зубов. Они истекли кровью. Но детективы так и не нашли ни того, кто их кусал, ни что это было, если не укусы. Они сошлись на версии, что сектанты пустили в ход какое-то костяное оружие. Мне так не кажется. Конвей сделал очередную паузу и снова посмотрел на мертвые деревья. Кайл кашлянул. «Вы, наверное, видели много неприятного при исполнении служебных обязанностей, мистер Конвей. Вы довольно поздно стали детективом. Наверное, вам попадались дела, которые не имели смысла, которые так и не раскрыли. Необъяснимые дела. У вас за плечами 40 лет работы в полиции, опыт, профессиональные инстинкты. Как по-вашему, что здесь произошло?» «Мне часто задавали этот вопрос. Я всегда отвечал одинаково. Вот только меня никто не слушал. Всем нужна какая-нибудь сверхъестественная дребедень, НЛО и прочее колдовство. Что-нибудь впечатляющее. Давай-ка я расскажу тебе немного о полицейской работе, сынок. Мы имеем дело с самыми худшими представителями человечества. День за днем. Вот и все. Здесь просто жили идиоты. Сумасшедшие. У них были наркотики, оружие, Библия и черт знает что еще. Они жили в каком-то своем мире, на которые тебе и мне, и любому нормальному человеку было бы наплевать. Они не уважали никаких законов, кроме тех, которые выдумала и главная. Они позволили себя убить просто потому, что она так хотела. Сестра Катерина лгала этим бедным хиппи и манипулировала ими. Они накурились, поехали по фазе и перебили друг друга. Сестра Катерина — самый безобразный человек, о котором я когда-либо слышал. Вы понимаете? Безобразный. Я, кажется, больше никого таким словом не называл. Она была настоящей мразью. Заставляла людей жить как дикари. Они срывались друг на друга, сходили с ума, а рядом валялась целая гора стволов. Это все было неизбежно. В Лос-Анджелесе такое уже произошло со стариной Чарли Мэнсоном. Произойдет и еще где-нибудь. Не нужно быть ФБРовцам или психиатрам, чтобы понять, что тут случилось. Они съехали с дороги, и их намотало на колеса. А туман, который вы видели с напарником, и собаки? Кайл кивнул за камерой. «Сынок, некоторые зацепки так и не удается объяснить», — покачал головой Конвой. «Пустыня может сыграть с тобой злую шутку. Акустика, атмосферное явление. Я тут всю жизнь прожил, а до сих пор всего не знаю». Конвой замолчал на минуту и закрыл глаза. «Гораздо сложнее было объяснить следы. Большинство затоптали патрульные, включая и меня с Хименесом. Но какая разница? Здесь столько народу бегало, все равно бы ничего не осталось. Но следы, которые остались в крови, криминалисты засняли. И у забора. Следы были длинные, костяные». У Кайла в горле встал комок. «Следы укусов. Вы полагаете, что они не были нанесены оружием? И следы когтей на плечах мертвецов. И запах гнилого мяса. И рисунки на стенах. Мы так и не узнали, что это. Криминалисты сфотографировали каждый сантиметр здания, где мы с Хименесом нашли тела. Я тогда на стены внимания не обратил, но потом видел снимки. Сейчас все исчезло. Солнце, ветер. Почти 40 лет прошло. Все давно стерлось». У Кайла похолодел лоб, и голос внезапно сделался высоким. У Дэна напряглись плечи. «Рисунки? Именно рисунки? Не символы?» Левин упоминал только об оккультных и сатанинских символах, намалеванных на стенах храма. А единственные фотографии с места преступления появились лишь в третьем издании «Судных дней». И там были только аэросъемка шахты, кровавые пятна на полу храма, тела, сваленные у забора, и худое бородатое лицо брата Белиала, виднеющееся из полицейской машины. Весь материал снял какой-то предприимчивый журналист в ночь после убийств. «Хиппи рисовали какую-то хрень без кожи. Суда не было, так что фотографии должны храниться в полицейском архиве. Мне бы не хотелось снова их увидеть. Очень жуткие они были. Пресса целый год завывала, что это сатанинский ритуал с человеческими жертвами. Народ до сих пор в это верит». Конвой подмигнул. «Но я так смекаю, что некоторые говнюки вовремя сумели отсюда смыться. Белиал, Молох и Вал, конечно, кого-то убили. Но не только они одни. Нет, сэр. Кто-то еще из этих шлепнутых постарался. Пустил в ход зубы, а потом сделал ноги. Тут все сошли с ума задолго до того, как мы появились». Дэн посмотрел в пустыню, от которой не могли отвести глаз Конвой и Кайл. Все вместе они почувствовали, как вечерняя прохлада иголочками покалывает их обожженные солнцем руки и лица. 15. Гриль-бар, трасса 66. Юма, Аризона. 19 июня 2011 года. 22 часа. После прощания с Конвеем лихорадочные метания Кайла между верой и неверием переросли в панику. Музыка только ускоряла мысли, а ему сейчас надо было наоборот — притормозить. Его тошнило из-за того, что он слишком много курил весь день, мучило обезвоживание, кружилась голова. Хотелось просто прилечь на стол. Это было невозможно. Невозможно, чтобы сущности входили в последний собор и храм Судных дней. Но вот же они. На стенах в Нормандии, в Лондоне, в том числе в его собственной квартире, а теперь еще и в медной шахте в Аризоне. Кайл закрыл глаза и попытался дышать спокойнее. Он отчаянно мечтал об ответах на два вопроса. Какого хрена происходит? И не грозит ли опасность теперь ему самому и Дэну? «Эй, так тебе ничего не достанется!» Кайл поднял глаза от стола. «Что?» И снова оглядел бар. Его освещали приглушенные оранжевые лампы, упрятанные в плотные абажуры, отчего все вокруг приобрело оттенок пива на свету. На обитых деревом стенах теснились флаги спортивных команд, фотографии и бейсбольные карточки. Вспыхивал музыкальный автомат. Флуоресцентная лампа висела над бильярдным столом в углу. Губы и подбородок Дэна лоснились от жирных куриных крылышек, которые он ел из недавно принесенной большой корзины. От глотка разливного Сэмюэля Адамса у него заслезились глаза. «Блин! Ну он и холодный! Прям рука к стакану примерзла!» Дэн посмотрел на потолок и улыбнулся. «Джордж Торогут и Дестройерс! С колледжа их не слышал! А до этого играли Джорджа Сэтеллайтс! Да уж, дома такого не бывает!» «Так, а это у нас что? А-а-а! Дом, милый дом, это же Мотли Крю!» Кайл натянуто улыбнулся. Дэн никогда раньше не бывал в западной части Штатов, только в Нью-Йорке. Друга радовало вокруг все. Дорожные знаки, еда, мотель, автомобили, реклама, молы, фонари, здания, горы. А еще он раньше не видел пустыни. И теперь вел себя как переволновавшийся ребенок. «Думаю, сегодня ты будешь спать нормально». «Надеюсь, сейчас только еще поем. Салат будешь?» Миска Цезаря с техасскими тостами заняла полстола. Туда, наверное, положили килограмм бекона и два пучка салата с человеческую голову каждый. Кайл толкнул салат к Дэну. «Если будешь так жрать, купим тебе чехол от танка, чтобы ехать домой». «Отвали!» — Дэн набил рот гренками. «Вообще листья тоже едят. Не только вкусные хрустящие углеводы». Дэн показал ему средний палец. «Ты какой-то замученный. Это из-за дороги?» «И да, и нет», — пожал плечами Кайл. «Какая-то странная фигня тут произошла». «Да неужели?» «Ну, они все сидели рядом, с перерезанными глотками, в той комнате. У меня мурашки по коже побежали. А других разорвали у забора. Их подстрелили и отдали собакам». Дэн вытер рот салфеткой размером с полотенце. «А дети? Грязные дети в жутком сарае. Почему они...» Тут Дэн сразу сник, и Кайл догадался, что друг вспоминает ферму в Нормандии. «По крайней мере, на этот раз ноги у всех целы». Они посмотрели друг на друга, а потом вдруг заржали. Хохотали так, что Кайл чуть не заплакал. Подошла официантка и тоже рассмеялась, хотя явно понятия не имела над чем. Но у нее были красивые глаза и звонкий смех, и Кайл был рад, что она подошла. Она приняла заказ на еще два пива. Автомат заиграл цыганскую дорогу группой «Синдерелла». Кайл промокнул глаза чистой салфеткой. «О, хоть отпустила слегка». «Меня тоже», — кивнул Дэн. «Ну, вообще это не смешно. С Гаврилом-то. Просто чтоб ты знал. Понятия не имею, чего я ржал». Они снова улыбнулись. «Ты ненормальный. Но я уже говорил, что это будет бомба. Мы снимаем хороший фильм, даже великий. Я понимаю, что это сложно, тяжело, но ты понимаешь, как круто будет? Скажи, что понимаешь». Кайл не знал, кого пытается переубедить. «Блин, конечно». «Вот, а я тебе говорил». Кратковременное воодушевление Кайла угасло. Дэн сел обратно на стул. «Но это была только первая съемка. Я слегка очкую, когда думаю о том, что нас может ждать в финале». Кайл упорно изучал бутылочки с соусом. «Все будет отлично. Еще одно интервью, и все. Ты дочитал книгу Левина?» «Нет еще. Мне показалось, что чем меньше я об этом знаю, тем безопаснее». «Прочитай обязательно. Сегодня я узнал то, чего в ней нет. Собаки. Конвей сказал, что лай доносился откуда-то сверху, из воздуха. Левин утверждает, что они убежали в страхе. Так заявила полиция. Но на аудиотреке из Лондона есть собачий визг. И жильцы дома на Кларендон-Роуд его слышали. В Нормандии собаки держали в страхе всю ферму. А следы у шахты? Левин очень много о них пишет, потому что считает, что кому-то удалось сбежать. Полиция так и не рассказала, что это были за следы. Левин утверждал, что там кто-то ходил босой. сумасшедшие босоногие хиппи. Но Конвей говорит, что отпечатки были словно от скелета. Кость сплошная. Моя кухня, ванная в Кане, храм в Нормандии, костяные рельефы. Связь улавливаешь? У нас появился новый сюжет. Это бесценно. Ну, можно и так на это посмотреть. А теперь замолчи, пожалуйста, я сплю отдельно, и ламп от Макса там нет. У меня есть одна, только переходника нет. Ты думаешь, они как-то защищают? Хрен знает. Кайл пожал плечами. У Макса вся квартира в них, а в ванной воняет краской, как будто ее только что ремонтировали. Подумай сам. От имитации дневного света та штука в моей кухне исчезла, а он настаивал на том, чтобы мы их использовали. А как же я? С тобой все в порядке, тебе кошмары не снятся. И вообще, давай думать, что эти пятна, ну, не настоящие. Я понимаю, что звучит это тупо, но пятно на стене и глупый сон ведь не могут тебе навредить. Возьми переходник от камеры. Ах ты моя радость! Еще три съемки, и ты свободен. Можешь больше не думать об этом. Так что давай, не налегай на выпивку. Завтра я хочу начать пораньше, а сегодня еще обработать кое-что. За три дня много чего может случиться. Кайл не отреагировал. Когда завтра выходим? Около 8. Ставь будильник на 7. Снова поедем в Фортуна Фудхиллс к сыну фермера. Он специально для нас спустится. Макс велел расспросить о том, что знал его отец о секте. Послезавтра поедем в Феникс к детективу и ночью в дороге до Сиэтла, к Марти Лейк. А дом сестры Катерины? Ты говорил, что там живет Чет Ригл. Вышло бы круто. Он еще таинственнее, чем Майкл Джексон. Времени нет. Фотография особняка и голос за кадром. Вот с чего такая гонка, а? Тут целая неделя нужна. И отдохнуть между перелетами. Не думаю, что у Макса денег не хватает. Он хочет, чтобы мы отсняли все побыстрее. Наверное, 100 лет всех на интервью уговаривал. Дэн погонял по столу кусок картошки. Это он так говорит. Сомнение Дэна насчет истинных намерений продюсера еще больше усилило тошнотворную неуверенность Кайла.